фундаментализм и ниспровержение науки. Фундаменталисты уверены в своей правоте, потому что они читали об этом в священной книге, и им заранее известно, что их веру ничто в мире поколебать не сможет. Провозглашенная священной книгой правда – это аксиома, а не результат рассуждений. Книга всегда права, а если опыт показывает иное, то полагается отвергать опыт, а не книгу. Я же, как ученый, напротив, верю в факты, например, в эволюцию, не потому, что прочитал о них в священной книге, а потому, что изучал фактические доказательства. Это совершенно другое дело. Книгам об эволюции доверяют не в силу их святости. Им доверяют, потому что в них приводится огромное количество поддерживающих друг друга доказательств. В принципе, любой читатель, приложив усилия, может проверить эти доказательства. Если в научной книге допускается ошибка, ее обнаружение и внесение исправлений в последующее издание являются только делом времени. Со священными книгами такого, естественно, не случается. Философы, особенно непрофессиональные, с невеликим философским багажом и еще чаще зараженные культурным релятивизмом лица, могут в этом месте начать сворачивать на давно избитую колею. Мол, доверие ученого фактическим доказательствам само является проявлением фундаменталистской веры. Я уже обсуждал этот вопрос подробно в других книгах, и сейчас повторю аргумент лишь вкратце. Все мы в ходе нашей жизни, вне зависимости от собственных любительских упражнений философии, верим в доказательства. Если меня обвинят в убийстве, и обвинитель начнет строго вопрошать, правда ли, что в ночь убийства я был в Чикаго, мне вряд ли помогут философские рассуждения типа «это смотря что вы называете правдой». Также не спасет меня и антропологическое релятивистское заявление «я был в Чикаго только в вашем западном смысле предлога «в». Бенгальцы имеют совершенно другую концепцию «в», согласно которой вы по-настоящему находитесь в определенном месте, только будучи рукоположены в сан старейшины с правом брать понюшку из сушеной мошонки старого козла. Может быть, ученые проявляют фундаментализм, когда дело доходит до абстрактных формулировок смысла понятия «истина». Но в этом они не одиноки. Однако, когда я говорю, что эволюция – реальность, я проявляю не больше фундаментализма, чем когда заявляю, что Новая Зеландия расположена в южном полушарии. Мы верим в эволюцию, потому что ее реальность подтверждается фактами, но появись новое доказательство, демонстрирующее ее ложность, мы тут же от нее откажемся. От фундаменталиста вы такого заявления никогда не услышите. Дело в том, что очень легко перепутать фундаментализм и страстность. Возможно, защищая эволюцию от фундаменталистов и креационистов, я выступаю слишком страстно. Но это не потому, что меня распаляет собственный фундаментализм, но противоположного толка. Это происходит потому, что подтверждающих эволюцию фактов головокружительно много, и меня безмерно огорчает неспособность оппонента их увидеть, или еще чаще, нежелание оппонента даже взглянуть на них, потому что они противоречат его священным книгам. Моя страстность возрастает еще больше при мысли о том, как много теряют эти несчастные фундаменталисты и их последователи. Правда об эволюции, как и многие другие научные открытия, невероятно увлекательна, потрясающе и прекрасна. Умереть, так и не узнав о ней ничего, представляется мне настоящей трагедией. Конечно, я не могу сдержать свои чувства. Да и кто бы смог? Но моя вера в эволюцию не фундаментализм и не религия, потому что я знаю, на чем она основана, и что появились соответствующие доказательства, я с готовностью признаю свое заблуждение. Такие вещи случаются. Я уже рассказывал о преподававшем в бытность мою студентом на факультете зоологии Оксфордского университета, уважаемым престарелым мужа. Многие годы он страстно верил и учил студентов, что аппарат Гольджи, микроскопическая внутриклеточная структура, на самом деле не существует, что это погрешность наблюдения, иллюзия. Каждый понедельник после обеда на факультете было заведено слушать научный доклад какого-нибудь заезжего лектора. В один из понедельников лектором оказался американский специалист по биологии клетки, представивший неотразимо убедительные свидетельства реальности аппарата Гольджи. В конце его выступления старик пробрался к подиуму и, пожимая американцу руку, с чувством провозгласил: «Дорогой коллега, позвольте выразить вам мою благодарность. Все эти 15 лет я заблуждался». Мы тогда аплодировали до боли в ладонях. Фундаменталист бы никогда не смог произнести такое. Да и не каждый ученый в реальной жизни. Но для всех ученых подобные поступки являются эталоном, в отличие, скажем, от политиков, которые могли бы счесть старика беспринципным. У меня до сих пор комок к горлу подступает при воспоминании о том вечере. Как ученый, я враждебен фундаменталистской религии, потому что она активно работает на подрыв научного познания мира. Она учит нас не менять раз и навсегда усвоенные идеи и не пытаться узнать новые, интересные, доступные познанию факты. Она разрушает науку и высушивает разум. Самым печальным примером из известных мне служит американский геолог Курт Вайз, возглавляющий нынче Центр исследований происхождения в колледже Брайана в городе Дайтон, штат Теннесси. Колледж не случайно носит имя Уильяма Дженнинга Брайана, который выступил с обвинением против учителя Джона Скоупса во время проходившего в Дайтоне в 1925 году обезьяньего процесса. Вайс мог бы, воплощая свою мальчишескую мечту, стать профессором геологии в настоящем университете. В университете, девизом которого могла бы быть фраза «мыслить критически», в отличие от смешивающего несовместимые понятия девиза с веб-сайта колледжа Брайана «мыслить критически и библейски». Вайс действительно получил настоящий диплом геолога в университете Чикаго, а затем закончил две аспирантуры – геология и палеонтология в Гарварде, ни больше, ни меньше, где его научным руководителем был Стивен Джей Гулд, ни больше, ни меньше. Блестящий, образованный и, несомненно, выдающийся молодой ученый, он был на пороге свершения мечты о преподавательской и исследовательской карьере в нормальном университете. Но случилось несчастье. Оно пришло не извне, а изнутри собственного сознания, роковым образом пораженного и расшатанного воспитанием в духе фундаменталистской религии, требовавшей от него верить, что планета Земля – объект, который он изучал в Чикагском и Гарвардском университетах, имеет возраст не более 10 тысяч лет. Он был слишком умен, чтобы игнорировать лобовое столкновение своей религии и своей науки, и этот конфликт все больше тревожил его разум. Однажды терпению пришел конец, и он решил дело при помощи ножниц. Взяв Библию, вырезал из нее страница за страницей каждый стих, от которого пришлось бы отказаться в случае правоты науки. В конце этого беспощадно честного и утомительного труда от Библии осталось так мало, что, как бы я ни старался, даже пытаясь держать Писание за оставшиеся неразрезанными поля страниц, я не мог поднять Библию так, чтобы она не развалилась надвое. Мне приходилось выбирать между эволюцией и священным писанием. Либо писание было право, а эволюция нет, либо эволюция права, и я должен отшвырнуть Библию. Ту ночь я принял Слово Божье и отверг все, что ему противоречит, включая эволюцию. Одновременно с неимоверной горечью я бросил в огонь все мои надежды и мечты о науке. Я нахожу этот рассказ душераздирающим. Но если история об аппарате Гольджи вызывает слезы восхищения и восторга, то история Курта Вайза вызывает жалость и чувство брезгливости. И карьера, и счастье всей его жизни погибли от его же собственной руки. – И как бессмысленно, как легко было этого избежать. Взять да и отшвырнуть Библию. Или интерпретировать ее символически и аллегорически, как это делают теологи. Он же, как истый фундаменталист, отшвырнул и науку, и факты, и здравый смысл, а вместе с ними свои надежды и мечты. По-видимому, Курт Вайз обладает уникальной для фундаменталиста чертой. Он честен, опустошающе, мучительно, потрясающе честен. Дайте ему премию Темплтона. Возможно, он стал бы первым искренним ее получателем. Вайз выносит на поверхность все тайные бури, тревожащие фундаменталистов в глубине их сознания, когда они сталкиваются с научными фактами, опровергающими их верование. Прислушайтесь к его заключению. Хотя и существуют научные доводы в пользу теории так называемой «молодой Земли», я являюсь креационистом-младоземельцем, потому что таково мое понимание Священного Писания. Как я говорил своим учителям давным-давно, когда еще учился в колледже, повернись все до единого факта во Вселенной против креационизма, я первый это признаю, но по-прежнему буду креационистом, потому что на это, по моему убеждению, указывает Слово Божье. На том я должен стоять». Похоже, что он цитировал Лютера, прибившего свои тезисы к дверям Виттенбергской церкви. Но мне бедный Курт Вайз больше напоминает Уинстона Смита, героя романа 1984, отчаянно пытающегося поверить, что если большой брат говорит 2 плюс 2 – 5, то так оно и есть. Но Уинстону выпало согласиться с этим под пыткой. Двоемыслие же Вайса вызвано не физическим страданием, а религиозной верой, служащей для некоторых, как видно, не менее жесткой формой принуждения, своего рода интеллектуальной пыткой. Я не терплю религию за то, что она сделала с Куртом Вайзом. И если ей удалось так скрутить геолога, получившего образование в Гарварде, только представьте, что она может сделать с другими, менее одаренными и менее образованными людьми. Фундаменталистская религия пытается отлучить от научного образования тысячи и тысячи невинных, любознательных, доверчивых молодых умов. Не фундаменталистская терпимая религия, возможно, этого не делает, но она создает питательную среду для фундаментализма, внушая людям с раннего детства идею о добродетели нерассуждающей веры.